Как на работу Верхума влияет мобильность людей? Да, социум – это мозг с большими странностями. В нем не только группа нейронов, но даже один нейрон способен породить идею и поделиться ею с другим нейроном-человеком. А тот может передать воспринятый мем дальше. Мобильность самих нейронов людей добавляет мышлению Верхума еще больше странности. Человек может оторваться от привычных связей и отправиться в другое место или другой социум вместе со всеми накопленными мемами. Такой способ переноса мемов – важная особенность мышления Верхума. В истории полно примеров того, как мемы распространяются вместе с людьми. Так, вслед за греческими полисами распространялась античная греческая культура по побережью Средиземного и Черного морей. Так переселенцы, которые осваивали Дикий Запад, везли туда порядки Соединенных Штатов. Так миссионеры несли Слово Божие и другие мемы европейской цивилизации народам Южной Америки, Африки и Азии. Подобный процесс шел и в России. Он получил название «монастырская колонизация». Принято считать, что этот процесс начался в XIV веке с Сергия Радонежского, который поначалу жил отшельником в глухом лесу, а затем основал там Троицкий монастырь. Выходцы из этого монастыря построили в пустынных местах несколько новых монастырей, а тамошние монахи пошли еще дальше, на север и северо-восток. Так появились Белозерский, Соловецкий и многие другие монастыри русского севера. Всего за следующие три века в России было построено больше 250 монастырей, из них 150 в пустынных местах. Строго говоря, места эти были не очень пустынными. В окрестностях новых монастырей жили люди, которые поклонялись другим богам и говорили на других языках, в основном финно-угорских. Но монахов это не останавливало, а наоборот вдохновляло на миссионерство. Чтобы выжить в этих суровых местах, надо было работать, не покладая рук. Монахи выращивали овощи, разводили скот, ковали железо, строили суда, добывали соль, возводили каменные постройки. Они несли в дикие места новые технологии и торговлю, а с ними свой язык и веру. Вокруг монастырей селились крестьяне, возникали посады и города. Так, шаг за шагом, мем-комплекс русской православной культуры распространился по всей территории северо-восточной Европы. Говоря о мобильности людей, я имею в виду не только освоение новых земель и путешествия в дальние страны. Это могут быть перемещения между разными социальными группами внутри страны. Люди старшего поколения, возможно, помнят странное слово «25-тысячники». Так называли сознательных рабочих, которые по призыву коммунистической партии в начале 30-х годов массово отправились из города в деревню, чтобы нести туда идеи коллективизации. Большинство из них не разбирались в сельском хозяйстве, но были хорошо подкованы идеологически. Они обобществляли землю и скот, руководили колхозами и совхозами, раскулачивали зажиточных крестьян. Да, своим походом в деревню 25-тысячники сильно помогли продвижению туда мемов коллективного ведения хозяйства. Но они также содействовали чудовищному голоду, который разразился в южных областях Советского Союза вследствие сплошной коллективизации. В 1932-33 годах на Украине, на Кубани, в Казахстане и в Поволжье от голода погибли миллионы людей. Боюсь, мои исторические примеры создают у вас впечатление, что мобильность людей обязательно связана с какими-то массовыми перемещениями населения. На самом деле, гораздо чаще решение о том, чтобы сменить работу или дом, переехать в другой город или получить новое образование, человек принимает индивидуально или вместе с семьей. Люди постоянно движутся, примеряют на себя новые профессии, присоединяются к общественным объединениям, обзаводятся новыми друзьями, продвигаются по карьерной лестнице. Скажем, человек был рабочим, потом выучился на инженера, а потом дослужился до руководителя и совладельца предприятия. Или человек был экологическим активистом, а потом занялся политикой и стал депутатом. Или человек много работал и хорошо зарабатывал, а потом сдал в аренду свою квартиру в столице и на эти деньги дауншифтит у теплого моря. Перемещение человека между социальными слоями или между социальными группами внутри одного слоя в науке принято называть социальной мобильностью. У разных людей мобильность разная. Она зависит от врожденных особенностей человека, от его характера. Но есть также и общие факторы, которые влияют на мобильность большого числа людей. Например, мужчины в среднем более мобильны, чем женщины. Часто такое поведение предписывается гендерными ролями в традиционном обществе, где женщинам полагается заниматься домом и детьми, а мужчинам зарабатывать деньги и делать карьеру. Хорошо образованные люди, как правило, более мобильны, чем менее образованные. Образование – это преимущество в карьерном росте и лучшая информированность о новых возможностях. Молодые люди более мобильны, чем люди преклонного возраста. И это тоже можно понять. В молодости человек обычно испытывает живой интерес ко всему новому, ищет социальных контактов и легок на подъем. Во многих странах социальная мобильность человека все еще зависит от его расовой, кастовой, этнической или религиозной принадлежности. Социологи и экономисты измеряют социальную мобильность разными способами. Мне вот нравится показатель межпоколенческой эластичности заработка. Название немного пугает, но смысл его довольно прост. Он показывает, как сильно уровень доходов родителей влияет на уровень доходов детей, которые выросли и начали зарабатывать самостоятельно. Чем выше это влияние, тем ниже социальная мобильность. В обществе с низкой социальной мобильностью жизненный путь человека предопределен. Перемещение между социальными слоями почти исключено. Выходцы из бедных семей не могут получить хорошее образование и разбогатеть. А в обществах с высокой социальной мобильностью, кем бы ни были родители человека, это не влияет на его доходы и социальный статус. Он сам кузнец своего счастья. В 2016 году межпоколенческая эластичность заработка была рассчитана для разных стран, и всплыли удивительные вещи. Даже среди стран с примерно равным уровнем жизни проявились большие различия. Например, социальная мобильность в Дании, Норвегии и Финляндии оказалась очень высокой, а в США, Италии и Великобритании успехи детей примерно наполовину зависели от успехов родителей. Для сравнения, в Бразилии и Китае социальная мобильность была еще ниже. В этих обществах дети богатых и статусных родителей имеют большое преимущество. А еще выяснилось, что социальная мобильность тесно связана с уровнем неравенства в обществе. В США и Великобритании разрыв в доходах между богатыми и бедными очень велик, в Китае и Бразилии еще выше. А в скандинавских странах он чуть ли не самый низкий в мире. Вот только нельзя однозначно сказать, то ли недостаток мобильности укрепляет неравенство, то ли неравенство препятствует социальной мобильности. Как бы мне хотелось сделать заявление типа «Чем мобильнее люди, тем умнее верхом». Ведь кажется таким очевидным, что мобильность людей помогает мобильности мемов. А чем быстрее и свободнее движутся мемы, тем интенсивнее мыслит верхом. Однако не все так просто. Обмен мемами действительно ускоряется, когда люди перемешиваются и устанавливают новые контакты. Но мобильность людей порой дает и прямо противоположный эффект. Обмен мемами замедляется или вовсе прекращается. Это происходит, когда мобильность не перемешивает людей, а разделяет. Вы слышали такой термин «гомофилия»? Это странное слово из лексикона социологов вовсе не противоположность гомофобии. Если уж подбирать к нему антоним, то скорее подойдет гетерофилия – тяга к тем, кто на тебя не похож, а гомофилия – это тяга к себе подобным. Во многих социологических исследованиях установлено, что люди склонны образовывать постоянные связи с другими людьми, если они в чем-то сходны. Гомофилия может возникать по расовым, этническим, классовым, гендерным, профессиональным, возрастным и другим признакам. Еще в 70-х годах прошлого века Томас Шеллинг показал, что даже неярко выраженные расовые или этнические предпочтения людей ведут к сегрегации, то есть к раздельному проживанию людей разных рас и национальностей. В русском языке слово «сегрегация» обычно связывают с принудительным разделением людей по расовому или этническому признаку. Но в научной литературе это слово понимается шире. Сегрегация бывает добровольной, что и продемонстрировал Шеллинг на простой модели, напоминающей Game of Life. Модель Шеллинга тоже использует клетчатое поле. Каждая клетка – жилая ячейка, скажем, дом. Почти все клетки заняты жителями двух разных цветов. При этом некоторые клетки остаются свободными. У каждого жителя может быть максимально 8 соседей. Модель работает пошагово. На каждом шаге житель оглядывается. Если в его окружении слишком мало соседей одного с ним цвета, то он испытывает дискомфорт и переезжает в любую свободную ячейку. Перед началом моделирования жители разных цветов тщательно перемешивают, а затем запускают пошаговый счет. После достаточно большого числа шагов клетки одного цвета начинают собираться в компактные пятна. Происходит естественная сегрегация. И вот что удивительно. Сегрегация происходит, даже если запросы жителей очень скромны. Например, когда житель хочет, чтобы в его окружении хотя бы 30% соседей походили на него. Согласитесь, таких людей никак нельзя обвинить в расизме или национализме. На картинке, иллюстрация 3.0.5, показаны результаты моделирования при разных уровнях гомофилии. При 25% сегрегация довольно слаба, при 75% она максимальна. Вы также можете посмотреть ролик, иллюстрация 3.0.6, если хотите понаблюдать сегрегацию в динамике. Модель Шеллинга абстрактна и поэтому универсальна. Она показывает, что сегрегация – естественный процесс. Сегрегация может происходить не только при расселении людей в городах. В любом обществе есть люди, которые чем-то схожи. Их стремление общаться с себе подобными постепенно приводит к усилению связи между ними и ослаблению связи с непохожими людьми. К примеру, меньше 0,5% белых американцев вступают в брак с чернокожими, хотя афроамериканцы в США составляют 12% населения. Сегрегация происходит не только при расовых и этнических различиях. Большое социологическое исследование, проведенное в Америке и Европе еще до изобретения интернета, показало, что люди склонны дружить с похожими людьми. Похожесть при этом может проявляться в чем угодно – возраст, религия, профессия, место учебы, семейное положение, пол. Например, 68% женщин сообщили, что их лучший друг – женщина, а 90% мужчин – что мужчина. Казалось бы, появление интернета должно было ослабить этот тренд, ведь интернет нужен, чтобы устанавливать контакты, а не рвать их. Но не тут-то было. Местами интернет даже усиливает добровольную сегрегацию. Алгоритмы поисковиков и соцсетей поддерживают гомофилию. Они в первую очередь подсовывают нам контент, похожий на тот, что нам понравился, и от тех людей, с кем мы уже общались. В результате довольно быстро образуется группа людей со сходными интересами, ценностями, политическими взглядами. Внутренние связи в этих группах все более укрепляются, а внешние слабеют. Возникают так называемые информационные пузыри, которые, по сути, являются отдельными социумами со своими культурными укладами. Это особенно заметно в периоды шоковых событий. В 2022 году, когда в Украину были введены российские войска, мнения людей в русском сегменте интернета резко поляризовались. К тому же на территории России попали под запрет Facebook и Instagram. Они принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской на территории Российской Федерации. Доступ к ним стал возможен только через VPN. Кто-то этот барьер преодолел, а кто-то нет. Все это привело к обострению сегрегации в социальных сетях. Люди начали решительно вычеркивать из друзей тех, кто защищал противоположные политические взгляды. Сообщества, поддерживающие действия российских властей, и протестные сообщества почти перестали пересекаться. Внутренние связи забетонировались, внешние связи разорвались. Люди за и люди против начали существовать в разных информационных пузырях, без возможности повлиять на убеждения друг друга. Фактически на обломках старого верхума образовались два новых, которые мыслят совершенно по-разному. Да, мобильность людей в интернете может вести к добровольной сегрегации и разрывам в человеческих сетях. И все же главная тенденция скорее противоположна. Интернет облегчает контакты людей и стимулирует создание новых связей. Теперь для того, чтобы присоединиться к новому сообществу, нам не нужно физически перемещаться из одного места в другое. И наоборот, мы можем свободно перемещаться в пространстве, не рискуя растерять связи со своими друзьями и партнерами. А еще интернет дает возможность человеку подключаться к работе сразу нескольких верхумов. Это как если бы нейрон участвовал в работе сразу нескольких мозгов. В общем, интернет резко повысил социальную мобильность со всеми вытекающими из этого последствиями. Так как же влияет мобильность людей на работу Верхума? Если совсем кратко, то двумя основными способами. Во-первых, люди – переносчики мемов. И, как правило, чем выше мобильность людей, тем быстрее думает Верхум. А кроме того, всякий раз, когда человек подключается к новому социуму, он приносит с собой накопленные мемы. Так, благодаря мобильности людей, мемы распространяются от одного Верхума к другому. Во-вторых, мобильность людей меняет состав социумов. Некоторые раскалываются на части, другие, наоборот, растут и крепнут. А главное, возникают все новые и новые Верхумы с собственным образом мыслей. Вернее, образом мемов.